Глава 4. Наша провокация в мире демонов возымела большой успех, раз сюда пришел не кто-то из высших, а один из владык, Вельзевул. Демон смерти, как его называли в народе. Там, где проходит он, никто не остается в живых. Но то были лишь легенды самих демонов, а сейчас он стоял предо мной во плоти. Мне повезло, что именно этот владыка не отличался особой физической силой, но у него была мощная магия, такая, что уничтожала все, к чему он прикоснется. «Сань, кажется, у меня есть идея», — спешно сообщил Легион. «Какая?» «Нет времени объяснять. Продержись еще минут 10. Сможешь?» «Просто отличный план. Постараюсь не подохнуть, пока он там что-то решает». «Сомневаюсь», — честно ответил я. «Он раздавит этот купол, а затем и нас, как букашек». «С таким демоном и Архонт бы не справился». «Саня, делай, что хочешь, но продержись. Я скоро», — бросил Легион. «Куда ты? Ты же сидишь в моей голове». Но он уже не ответил. Хотя и так было понятно, куда он пошел. Он не мог общаться со мной только в тех случаях, когда говорил с другими демонами. «Так-так-так, и что же мне делать?» Судя по всему, ни один из последователей Легиона не сможет справиться с владыкой, а значит, призывать их смысла нет. Разве что в качестве отвлекающего маневра и живых щитов, но даже с демонами я был не настолько жесток. На лице Романа Евгеньевича читалась паника. Он стоял близко, и я слышал, как гулко бьется его сердце, словно грозится вырваться из груди. «Что это за демон?» — вдруг спросил он дрожащим голосом. «Вельзевул», — ответил я. «Что?» — не понял он. Такого демона не было в учебниках по демонологии, которые мы изучали в университете, ведь этот демон раньше никогда не являлся на Землю. А зачем ему это надо? Обычно владыки даже при завоевании миров особо не участвуют в битвах, они посылают туда своих приспешников. А потому людям неизвестно ничего о нынешних владыках, кроме одного исключения, что демонов создал Легион. Они до сих пор считают его самым главным из предводителей, но каких-либо подробностей о нем они не знают, и в моем случае это даже хорошо. Пока все эти мысли проносились в моей голове, Вельзевул продолжал со скалом на нас смотреть, так, как хищник смотрит на свою жертву перед тем, как напасть. «Что будем делать?» — в панике спросил Роман Евгеньевич. К такому его жизнь явно не готовила, да и меня тоже. «Роман Евгеньевич, первое, что нужно сделать, это направить всю возможную энергию в купол», — четко ответил я. Каким бы сильным ни был владыка, ему придется постараться, чтобы пробить эту защиту. А в легенды демонов, что он уничтожает все одним касанием, я не верил. А иначе Вельзевул давно забрал бы всю власть в мирах демонов. «Этого не хватит, он не выдержит!» — воскликнул помощник. «Сделай, как я сказал!» — твердо приказал я. Сейчас ни к чему было разводить панику. Красный огонь сорвался с руки Романа Евгеньевича и потек к узорам, что питали печать. Но, завидев это, Вельзевул лишь ухмыльнулся. «Ты настолько жалок, что решил спрятаться от меня, Легион!» — выкрикнул он на демоническом языке. «Что он бормочет?» — спросил Роман Евгеньевич. «Не обращайте внимания, питайте защиту!» — отрезал я. Сейчас нужно было сосредоточиться на главном. «Верно», — сказал Блефион, — «прежних сил у тебя не осталось!» — дьявольски рассмеялся Вельзевул. От упоминания Блефиона у меня все сжалось в груди. Проснулась ненависть, которая все это время спала и ждала момента, чтобы вырваться наружу. «Ошибаешься. Скоро я вас всех уничтожу», — процедил я на том же языке, ни капли не сомневаясь в своих силах. «Эти твари еще будут меня о пощаде просить». «Вы знаете язык демонов?» — удивился Роман Евгеньевич. Кажется, он вовсе перестал понимать происходящее. «Несколько слов», — ответил я. «Что? Что он говорит?» — спросил помощник. В его голосе послышалась надежда, словно от понимания слов этой твари могло что-то измениться. «Что убьет нас? Что еще могут сказать демоны?» — хмыкнул я. «Черт!» — выругался помощник. «Но, может, он готов заключить сделку?» Видимо, помощник дошел до ручки. Уже думает о контракте, лишь бы сохранить жизнь. Но это говорит страх, которому здесь не место. «Нет. Мы не станем предателями!» Роман Евгеньевич кивнул. Надеюсь, он понял, какую глупость сморозил. Тем временем охотник, за которым мы сюда и пришли, накинулся на трех демонов, которых я вызвал. Все-таки у этого существа был инстинкт самосохранения. Он охотился только на тех, кто слабее его. И не решился бы напасть на владыку. Лапы Вельзевула засияли синим инфернальным пламенем. Я узнал в нем энергию легиона. Это же сколько тысячелетий он эти остатки хранил. «Используешь мои же силы, чтобы победить меня самого?» — усмехнулся я. «Кто еще из нас жалок?» «Что ты сказал?» — оскалился он. «Что ты самый жалкий из владык?» — провоцировал я его. «И тебя послали сюда только для того, чтобы убить жалкого человека! На большее ты не способен. Ну ничего, Блефион скоро вас всех отправит сюда, а сам не придет. Знаешь почему?» Злые демоны, как и люди, совершают куда больше ошибок, но я таким образом скорее тянул время, а для этого все средства хороши. «Почему?» — прищурился Вельзевул. «Потому что он хочет один сидеть на троне, или ты этого еще не понял?» «Ты лжешь!» «Я один из самых ценных владык, и меня отправили сюда, потому что именно я смогу справиться с тобой, отец!» — оскалился он. «Тогда покажи силу, которую ты сам в себе взрастил, а не мою, которую ты до сих пор не истратил!» «Обойдешься!» — хмыкнул он. И я еще раз убедился, что демоны не играют по правилам. Убить врага его же оружием запросто, убить лежачего еще проще. А как можно бороться с такими тварями? Только по их же методам. Вельзевул вытянул когтистую ладонь и положил ее на купол. «Святые, что за...» — выругался он, отстранил руку и непонимающе посмотрел на нее, а я рассмеялся. «Ты идиот! Думал, что я настолько слаб, что не могу свою собственную энергию впитать?» У Вельзевула оставалось лишь несколько капель энергии легиона, которые я и забрал. «Ах ты!» Теперь рука зажглась фиолетовым пламенем. Он со всего размаха ударил по куполу, и на нем осталось несколько трещин. «Александр Олегович, еще три таких удары, нам капец!» — в панике прокричал Роман Евгеньевич. «Может, вы не будете его провоцировать?» «А вы решили указывать мне, что делать?» — усмехнулся я. «Стоять и трястись — вот лучшая тактика, несомненно. Тогда этот демон точно нас не тронет». «Нет, но...» — начал помощник, но я перебил. «Доверьтесь и делайте то, что я говорю, тогда мы оба останемся живы. У вас осталась магия?» «Да, совсем чуть-чуть», — кивнул Роман Евгеньевич. «Немного лучше, чем ничего». «Отправляйте в купол», — велел я. «Но тогда у меня совсем ничего не останется». «Лучше быть истощенным, чем мертвым». Эти слова подействовали как нельзя лучше, и Роман Евгеньевич выполнил приказ. Я, в свою очередь, сделал то же самое, но оставил себе 5% от общего количества, иначе враг сразу почувствует, что сил у меня не осталось. Вельзевул ударил еще раз, а потом еще. «Ну же, легион, где ты? Твою мать!» — подумал я. Впервые за долгое время желал, чтобы он откликнулся, но демон молчал. «Еще один удар купол не выдержит!» — пробормотал Роман Евгеньевич, валясь с ног. На самом деле он еще хорошо держался. Многие от магического истощения падают в обморок и не приходят в себя, пока запасы не восполнятся до должного уровня. Должна быть большая сила воли, чтобы в таком состоянии держать себя в сознании. «Сань, я тут!» — наконец объявился легион. «Пара секунд!» — спешно ответил я. «Да, знаю!» — Вельзевул нанес последний удар. Барьер рухнул. И в этот момент он вскрикнул. Что-то царапнуло его по ноге. «Неужели? Это мой кот!» Он с рычанием впивался в ногу демона, пытаясь выгрызть из нее кусок. «Серьезно? И это был твой план?» Я сразу понял, что именно сделал легион. «Позвал сюда кота». «Но как нам поможет кот против владыки?» «Сань, остатки энергии ему передавай!» — скомандовал легион. «Что? Да я же обороняться не смогу!» «Доверься мне!» Он прямо моими словами говорил, и я выполнил его просьбу, не раздумывая. Это был не тот случай, когда легион мог бы меня обмануть. Кот выиграл мне пару секунд, и я в три шага оказался позади демона, положил руку на черную шерсть питомца и влил в него всю энергию, что у меня осталось. Надо было видеть ошарашенное лицо Романа Евгеньевича, который попятился к забору, однако он делал это медленно, отчетливо понимая, что никакой забор его от демона не спасет. Шерсть кота заискрилась голубым, хвост вспыхнул пламенем, а по телу пробежали бугры. Он начал менять свою форму. Я отстранился, готовый упасть без сил. Кажется, впервые за последнее время у меня случилось магическое истощение, и теперь я всем своим нутром ощущал, как Роману Евгеньевичу было тяжело не отключиться. Глаза так и норовили закрыться, а к сознанию подступала темнота. «Не спать!» — голос легиона меня взбодрил. За считанные секунды кот обратился в огромную тварь больше самого владыки, напоминающую то ли льва, то ли пантеру, то ли нечто среднее между этими представителями семейства кошачьих. Он зарычал так громко, что у меня уши заложило, а затем схватил Вельзевула за ногу и со всей силы швырнул в портал. Я поспешил забрать пламя, что питало этот проход. В истощении я не мог сделать этого на расстоянии, потому пришлось броситься к печати, положить на нее свою руку, и огонь впитался в мою кожу. Только после этого портал закрылся. «Фух!» — выдохнул я. «Убить не убили, но хотя бы изгнали». «Ага, еще и ногу откусили!» — рассмеялся Легион. «Так ему!» Я посмотрел на кота, точнее, на кота-демона, который держал в зубах оторванную ногу владыки демонов. «Капец, это же сколько в нем силы!» — осознал я. «У него хватило мощи справиться с самим владыкой!» Убить он его и не мог, но сыграл эффект неожиданности и то, что Вельзевул не успел воспользоваться своей магией. «Сань, нет времени думать!» — напомнил Легион. В это время охотник расправился с тремя жертвами и уже подходил к нам. С его оскалившейся пасти стекала демоническая кровь. Черная, точно смола. Сперва он сожрал наших жертв и только в последний момент забрал сердца, чтобы то, что осталось от демонов, обратилось прахом, а их сила перешла к охотнику. «Убей его!» — приказал я коту. Тот мигом выплюнул ногу владыки и набросился на охотника, схватил его за шею и разорвал за считанные секунды. Я даже опомниться не успел. «Охренеть!» — послышался позади голос Романа Евгеньевича. «Это еще что за тварь?» «Это?» — задумался я, как бы все обосновать, и решил, что не стану врать. «Это Арес, мой питомец. Он наполовину демон, и об этом стоит молчать». Я подошел к коту, сел на корточки и погладил его по шерсти. Он начал постепенно уменьшаться. «А тебе подходит это имя. Ты такой же мощный, как и бог Арес», — улыбнулся я. Это был один из немногих богов греческой мифологии, который на самом деле не являлся демоном. Его легенда была построена на одном из великих магов и героев древности. Он победил ворвавшихся в наш мир демонов и вошел в историю. Как говорят историки, это был маг в ранге Архонта, один из первых, кто смог достичь таких вершин, а потому его и посчитали богом. Кот быстро уменьшился до привычных размеров и издал голодное мяу. «Сегодня я тебя хорошо накормлю, ты заслужил», — сказал я, поднимая его на руки. «Кажется, коты мне начинают нравиться». «Александр Олегович, а вы не шутите?» — уточнил Роман Евгеньевич, указывая на кота. Судя по лицу помощника, он вообще не понимал, что произошло и как кот на такое способен. «Нет, я не шучу, он достался мне совершенно случайно». Его прошлый хозяин проводил эксперименты по созданию фамильяров. Его не смутил закон, что демоны не имеют права являться питомцами. Арес был создан незаконно, и если кто-то о нем узнает, его убьют, — предупредил я. Теперь мне не хотелось терять этого кота. «Я буду молчать, не переживайте», — кивнул Роман Евгеньевич. «Не сомневаюсь», — слегка улыбнулся я, тем самым намекая, что если хоть капля информации попадет в орден, то Роман Евгеньевичу не поздоровится. Мои ребята проверили данные, которые помощник передал. Это все была чистая правда, и за ним водилось столько грехов, что хватит на целую казнь. Но как бы парадоксально это ни звучало, но подобное значило, что я могу открыть помощнику некоторые безобидные секреты. «Простите, а у него в ассортименте был всего один питомец?» — на радостях спросил Роман Евгеньевич. «Да один, но если найду еще одного, отдам вам», — усмехнулся я. «Хотя такое навряд ли произойдет». «Да-да, я буду очень признателен», — закивал он. Роман Евгеньевич мигом оценил, какую пользу может принести такой защитник, но пока что он не знал об одном маленьком и одновременно большом «но». Этот демонический кот стал таким благодаря энергии Легиона. Если бы он получил энергию обычного экзорциста, эффект был бы в 1000 раз меньше, хотя, возможно, это можно как-то регулировать. Но этим должен заниматься селекционер-генетик. Судя по тому, что я увидел, даже если Тимур Алексеевич передаст ему свою энергию, кот превратится в тварь размером с тигра. Архонт сможет ее подчинить, и для него будет понятна польза. Но он не поймет разницу, почему у меня получается сделать питомца таким огромным, а у него нет. В общем, есть миллион нюансов, из-за которых происхождение Ареса стоит держать в тайне. «Черт побери, я завел себе кота. Куда я скатился?» — подумал я. «Мяу!» — подал голос Арес, сидящий на моих руках. «Ты большой молодец!» — произнес я и погладил его. «Роман Евгеньевич, собирайтесь!» «Что? Куда?» — не понял он, видимо, еще не отошел от шока. Нам надо все здесь прибрать, а потом вернемся в Орден. В конце концов, кто будет писать отчеты? В наших интересах сделать это вместе, чтобы легенда совпадала». «Подождите, вы не будете говорить о втором демоне?» Наконец дошло до помощника. «Если я расскажу о владыке, то Орден не отстанет от меня еще минимум неделю, а смысла в этом не будет. Второго такого демона попросту не существует, а сюда, если он и вернется, то только за мной». «Нет, иначе сюда сбежится весь Орден, чтобы изучить, что это была за тварь. Нас еще долго будут опрашивать, зная я, как это работает. Потом житья от них не будет». Это звучало не очень убедительно, но легенду получше придумывать смысла не было. К тому же это отличный способ проверить доверие Романа Евгеньевича. «Но разве не нужно сообщить миру о новом демоне?» — спросил он. «О владыке. Я решил выложить немного больше информации». «Что?» — раньше казалось, что глаза Романа Евгеньевича не могут стать еще шире, но я ошибался. «Это был один из владык», — повторил я. «Получается, ваш питомец настолько сильный?» «Я сам от него такого не ожидал, поверьте, но он его не убил, а только ранил и изгнал». «Но он же вернется», — голос помощника дрогнул. «Надеюсь, Вельзевул теперь не будет преследовать его в кошмарах. Сегодня Роман Евгеньевич знатно испугался, но нас учат справляться с подобными психологическими травмами, и любой экзорцист должен быть готов отработать их с помощью зелий и медитаций. Это дольше, чем прибегнуть к помощи менталиста, но зато безопаснее и доступно почти всем магам Ордена. И тогда мы будем готовы», — серьезно заявил я. Убрав место происшествия, как положено по регламенту, Орден не одобряет, чтобы прах демонов и остатки печати оставались во дворе у людей, а в штате зачистки не предусмотрено. Мы вернулись в Орден. Как правило, если экзорцист едет на дело, оно занимает целый день. За пару часов он расправляется с демоном и остается достаточно времени, чтобы убраться. Мы взяли из машины инвентарь и потратили около часа, чтобы скрыть все следы, убрать демонический запах и сделали так, чтобы это место больше не привлекало демонов. Затем мы вернулись на свое основное место работы. Роман Евгеньевич взял ноутбук и заполнял отчет, сидя напротив меня в кабинете. Мы сделали так, что все сходилось почти слово в слово. Я не опасался здесь разговаривать. Демоны уже проверили все на предмет прослушки. Подобное здесь ставить никто не решился. Да и обычную технику против магов не использовали. Если бы и была прослушка, то какие-то мощные дорогие артефакты, на которые еще надо потратиться. Насколько мне известно, они существуют в ограниченном количестве, и их чаще используют в политических переговорах и для всяких шпионов. Мы с Романом Евгеньевичем сдали отчеты одновременно. Потом помощник откинулся на спинку стула, закрыл свой ноутбук и шумно выдохнул. «Наконец-то этот день закончился!» За окном уже вечерело, но плотные шторы не пропускали свет. «Согласен с вами, денек был тяжелый», — кивнул я. «Давайте завтра выберем задание попроще». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «У меня сейчас не то положение, чтобы выбирать себе работу полегче». «Хотя мне казалось, что вы скажете, давайте завтра организуем себе выходной», — усмехнулся я. Подобным образом в Ордене часто поступали. Сразу вспомнили слова Тимура Алексеевича о том, что людям надоедает одна и та же работа. Неважно, это сидение в офисе или изгнание демонов. А потому, если задание дается на неделю, то большинство и будут выполнять его всю неделю. Например, мы могли бы отправить отчет о завершении задания не сегодня, а через 5 дней. Потом выполнить за один день еще несколько простых заданий, а все остальное время законно заниматься фигней. «Нет, что вы!» — помотал головой Роман Евгеньевич. «Мне интересно у вас поучиться. Уже сегодня я увидел куда больше, чем за 5 лет служения в Ордене». «Почему так?» — приподнял я бровь. «Все-таки оперативная работа предполагает постоянный контакт с тварями». «Да, так оно и было. Демоны, одержимые. Все одно и то же изо дня в день. Понимаете, последний год я вовсе перестал чувствовать свою важность». «Не сделал я, сделай другой экзорцист в ранге жреца», — вздохнул Роман Евгеньевич, опуская плечи. «Еще одно подтверждение тому, о чем говорил Тимур Алексеевич. Мало у кого остается мотивация на протяжении долгих лет. У меня были иные причины. От того, сколько демонов я уничтожу и насколько сильными они будут, прямо зависела жизнь членов моей семьи». Внезапно дверь распахнулась, и к нам в комнату ввалился сам Архонт. «Тимур Алексеевич, какими судьбами?» — спросил я. Кстати, Архонт имел титул графа, но в Ордене было принято обращаться согласно внутреннему распорядку по имени-отчеству. Здесь в иерархии главенствовал ранг и сила, а не титул. Конечно, это были лишь условности, и по факту к графу относились не так, как к какому-нибудь бастарду-простолюдину, но обращения сохранялись согласно уставу ордена. «Александр Олегович, Роман Евгеньевич, я получил ваши отчеты», — сдержанно произнес Архонт, хотя когда он зашел, было видно, как он торопился сюда. «У вас есть какие-то вопросы? Вроде мы все подробно расписали. План удался», — чуть улыбнулся я. «Признаться, вы меня удивили», — выпрямился Архонт. «Не ожидал от вас такой скорости. Обычно только к призыву демона готовятся от 5 до 7 дней. Поэтому вы дали мне 3, — напомнил я. «Да, так что нам полагается премия», — попросил Роман Евгеньевич, и его лицо стало до нельзя довольным. «Еще бы. Первый день после перевода, а уже такое достижение». «Насчет премии подумаю. Я не для этого пришел», — потер переносицу Тимур Алексеевич. «Появилось новое срочное дело?» — спросил я. Роман Евгеньевич заметно поник. Он уже хотел отдыхать. Какой бы у него ни был энтузиазм на учебу, усталость имела место быть. «Нет, ничего сверхсрочного. Я передал ваш отчет в имперскую канцелярию, а также разослал главам других ячеек ордена», — уведомил Архонт. «Позвольте поинтересоваться, зачем? Чтобы передать им схему поимки охотника?» — уточнил я. «А цели ордена могут быть самыми разнообразными. Не хотелось бы, чтобы они что-то заподозрили». «Не только. В понедельник начнется масштабная конференция экзорцистов. Сюда приедут братья со всей империи. Я бы хотел, чтобы вы перед ними выступили», — посмотрел на меня Тимур Алексеевич. «Хорошо, но вы знаете, что я не буду раскрывать своих секретов, но с удовольствием расскажу братьям о том, что поможет им в работе, не нарушая своих принципов», — твердо ответил я. Так я намекнул на то, что не стану рассказывать о том, что во мне отчасти течет демоническая кровь, и после одержимости это делает меня сильнее, как и гласила легенда. «Александр Олегович, вам нужно будет рассказать об этом случае, ответить на вопросы, и, думаю, на этом все», — успокаивающе поднял руку Архонт. «Как-то быстро вы приняли это решение», — заметил я. 10 минут не прошло с отправки отчета, а Тимур Алексеевич уже столько всего успел. «На самом деле я принял это решение еще 3 дня назад, но понятия не имел, с каким докладом вам выступать. А тут подвернулся такой случай», — пожал плечами Архонт. «Так что, вы согласны?» «Да, с удовольствием выступлю. Буду рад, если опыт, полученный при этом изгнании охотника, поможет и всем остальным», — кивнул я. «Замечательно. Тогда на рабочую почту отправлю вам все данные. Приедет очень много магов, а потому конференция будет проходить на какой-нибудь большой площадке. Мы сейчас выбираем из 3», — сообщил Архонт. «Хорошо, буду ждать», — ответил я. Архонт удалился. Роман Евгеньевич заметил. Что-то он был сильно встревоженный. «Еще бы. И это мы еще про владыку демонов в отчете не написали». Не успело пройти минуты, как из коридора раздался крик, и дверь вновь распахнулась. Вошел Архонт с котом на руках. «С моим котом». «Он сидел в вашей двери», — строго сказал Тимур Алексеевич. «Видимо, он вышел, когда вы заходили», — пояснил я. «Александр Олегович, у нас нельзя с животными». «Это фамильяр», — пожал я плечами. Согласно уставу ордена, с фамильярами приходить на работу было можно и даже нужно, поскольку они помогали выследить или поймать демона. А потому аргументов против кота у Тимура Алексеевича больше не было. «Ладно, ну тогда повесьте на него хотя бы ошейник», — сдался Архонт и принюхался. «И почему от него так демоном разит?» «От нас разит не лучше после изгнания. Вы еще не чувствовали, как это охотника воняет?» — усмехнулся он. «Ладно, забирайте своего кота». Тимур Алексеевич положил Ареса на пол и закрыл за собой дверь. Я опустил взгляд к коту. Тот смотрел на меня широкими глазами, делая вид, что он ничего не понимает. «Арес, держись подле меня. Нам не нужно, чтобы кто-то из экзорцистов хотя бы случайно узнал, что ты из себя представляешь, иначе они тебя убьют. Все понял?» — тихо спросил я. Ответом мне стало согласное мяу. Мы с Романом Евгеньевичем попрощались. Он первым ушел из кабинета, потом я прихватил кота и отправился к своей служебной машине. По пути домой мы заехали в зоомагазин и присмотрели Аресу ошейник. Причем выбирали около часа, потому что этому коту все не нравилось. В итоге выбрали черный с серебристыми шипами. Я открутил один шип и проверил, что внутри они полые. Туда можно будет положить один из кристаллов бывшего браслета Азали, и это скроет истинную ауру кота. Хорошо, что от него пахло не так, как от настоящих демонов, иначе бы экзорцисты сразу его раскрыли. Сегодня мне легко удалось оправдаться тем, что кот присутствовал на изгнании, а вот завтра такое же может не сработать. Чем больше кот настораживал людей, тем сильнее они задумывались. Так было на его прежнем месте обитания возле поместья Алисы. Я вернулся домой к ужину, а когда поднялся в комнату, кот снова смог меня удивить. «Может, мне другое имя?» — внезапно спросил он на языке демонов. «Что? Так ты еще и так говорить умеешь?» — поднял брови я. «Умею, но только со своим хозяином. Это довольно сложная форма мур-речи», — ответил кот. «Скорее всего, он забрал часть памяти у того демона, чья кровь использовалась для создания этого фамильяра», — пояснил Легион. «Отсюда и знание языка». «Ладно. А какое имя ты хочешь?» — спросил я у кота. «Не знаю. Какие имена дают котам?» — дернул хвостом Морез. «Барсик, Лучик», — скривился я. «Ведь котов обычно называют милыми именами, а этот полудемон совсем не милый в своей истинной форме». «Лучик, мне нравится», — обрадовался кот. Я представил, как указываю коту на демона и говорю: «Лучик, в атаку!» Мне стало смешно. «Это совсем не солидно. Ты крутой кот, так что и имя у тебя будет крутое», — заявил я. «Ну ладно», — на удивление легко согласился он. «Просто ты дотронулся до его демонического начала», — пояснил Легион. «Ни один демон не откажется от пафосного имени». «Ага, помню, как ты туалет назвал троном милосердия», — мысленно усмехнулся я. «Это было не милосердие», — проворчал Легион. «А неважно». Перед тем, как лечь спать, я листал на телефоне новости. В последнее время обо мне стали писать все меньше, и это радовало. Значит, Орден выполнял свои обещания. И пока новых новостей они со мной не согласовывали. Но, думаю, завтра, послезавтра, как раз спросят о передаче в СМИ истории с охотником. Я выключил свет и приготовился ко сну, когда в дверь постучали. «Кто там?» — спросил я. «Это Соня. Я бы хотела кое-что обсудить. Это срочно!» — проблеяла она. Однако ответить я не успел. Лежащий у ног кот внезапно сказал: «Хозяин, не открывай. Это не Соня».